Мы приехали к тому самому черному дворцу, красивому такому. Кажется, пронесущие стены — это я смогу проверить. Въехали через огромные ворота. Они оказались даже больше, чем в замке клана Шайген. На воротах имелись потрясающие фрески, пожирающие друг друга варговеры и замершие в готовности к атаке хайтары. Красота. У ворот 20 демонов второго класса, все летающие, с огромными жилистыми крыльями за спиной. И передвигаются на сильных мускулистых ногах, и с хвостами, и... всегда мечтала убить такого демона. «Никого не убивать», словно все понял Светлый. «Иначе Севраиль с ног собьется, бегая за тобой с оживлением случайных жертв. Поняла?» Я промолчала. Не в силах даже пошевелиться, не то чтобы что-то сказать. С ящера маг меня осторожно спустил сам. Повернулся к демонам и сказал, что Сергал с ошейником не опасен, его не убивать. Я даже злиться после этих слов перестала. Было приятно, что Светлый позаботился о тумане. Сиавир посмотрел на меня внимательно и снял оцепенение. «Мы договорились, тень». После этих слов он снова применил технику «ядовитое дыхание». «Надо бы хоть раз дотерпеть и таки узнать, что это такое и вообще зачем он это делает. Но сейчас терпения не хватило». «Фу!» Терпение никогда не входило в число моих достоинств. «Светлый, ты или отрави уже, или хватит пытаться!» Демоны, обладающие отменным слухом и отчетливо различающие любой звук на расстоянии тысячи шагов, разом повернулись в нашу сторону. На секунду мне показалось, что я тоже демон. Звук скрежета зубов Светлого я отчетливо услышала. Демоны тоже. «Иди за мной», — приказал Светлый. «Уже бегу, ага». Глядя вслед эльфу, я все думала, как бы добраться до второго входа в крепость, где отчетливо проглядывалось рваное полотно подпространства. Повернувшись в ту сторону, просчитывала шаги и необходимое время. По какой-то случайности там стоял один из крылатых демонов, и он воспринял мое поведение как-то странно. Одним движением взлетев, демон приземлился передо мной, закрыв весь обзор. «Нравлюсь?» — хрипло спросил крылатый, наклонившись ко мне. «Ага. Действительно нравится. Как их там убивать надо?» «А, вспомнила. Нужны кинжалы. И требуется пронзить одновременно оба сердца. Вот, не зря я в группе лучшей была». «Была». И тут демон выдал. «А ты красивая». Я гневно вздернула бровь, предупреждая, что он нарывается. Но демон не понял и продолжил. «Такая соблазнительная эльфочка». В довершение демон протянул лапы к моей груди. «Это и так больное место для меня, а он...» Перехватив ладони, глядя в красные с черной радужкой глаза идиота, медленно сломала ему палец за пальцем. У демонов очень высокий порог болевой чувствительности, и регенерация у крылатых лучшая в мирах хаоса, и кости хрустят потрясающе. «Милая эльфочка!» — прохрипел демон. Сломала ему руку в районе запястья. Насладилась великолепным хрустом. Поняла, что нужно объяснить свои действия. «Слышишь ты, помет навозного тролля, еще раз назовешь меня эльфой, я тебе все кости переломаю, а те, что не сломаю, раздроблю». Черная радужка в красных глазах почти исчезла. Но, несмотря на ярость и боль, демон попытался донести свою позицию. «Ты себя в зеркало видела, эльфа?» Сломала каждый палец повторно и подтвердила. «Видела?» Демон со свистом втянул воздух, отобрал искалеченную руку, протянул целую и повторил. «Эльфа!» «А мне это нравится, и когда ему кости ломаешь, звук такой приятный. И еще нравится его полное удивление, глаза и хриплое. Но как?» К этому времени оставался целым только один палец, а потому решила объяснить. «Смотри, поднимаю его руку повыше. Демон же здоровый, я ему едва до груди достану. Берешь палец вот так, и удар, все просто». Его указательный палец повис изломанной плетью. На второй руке кости уже хрустели, сращиваясь. Я же говорю, регенерация у них лучшая. А вот глаза у демона в норму не возвращались. И он все так же с изумлением и каким-то оцепенением смотрел на меня. Потом нервно сглотнул, протянул ту руку, на которой шел активный процесс заживления, и прорычал. «Я Хардар». «Тень!» — с удовольствием пожала его лапу, чувствуя, как под его кожей шевелятся кости. Тут Хардар повернулся, посмотрел поверх меня. Ему это несложно. Убрал руку и... Я это точно слышала? Демон, крылатый демон попросил. «Меня так научишь?» «Легко». Но тут и я поняла, почему демон поспешил закругляться. Светлый наконец догадался, что я не следую за ним покорной овцой, и теперь вернулся весь такой гневный. Пришлось отпустить лапу демона и идти к эльфу. Жизнь несправедлива. А вот дворец мне очень понравился. Сделан в традиционном для темных стиле. Камень, стекло, железо. Затемненные стекла на окнах создавали потрясающий полумрак. Картины пыток человеческих королей на стенах и вовсе радовали глаз. Дар-Гарай, он рядом с двумя человеческими империями расположен. Не то чтобы совсем рядом, но на границе можно преломить грани и пройти сразу в одно из человеческих поселений. А темные людей не любят, особенно монархов. А вот те люди, что у нас живут, они как бы свои. Любим, бережем, запрет на убийство опять же, а чужих это запросто. У прежнего Дарая был пунктик. Свалит к людям, позаимствует монарха на ночь и притащит сюда. Тут уже парочка демонов-иллюзионистов. И развлекаются до утра. Утром возвращают в спальню. Вроде как типа спал всю ночь, сны плохие снились, а то, что посидел, так это мелочи. Крадущий говорил, что за прошедшие 400 лет правления Никавила Даргарая все человеческие монархи седые ходили. Это даже в результате как признак власти был. Еще тут пол интересный. То ли стекло, то ли гранит, понять сложно. Явно драконы поработали. «Ужасно, согласен», — произнес эльф, который уже поумнел и теперь шел за мной. «Ты тут ни разу не была?» «В самом Хайронаре только пару раз, но на окраине. Здесь нет. Дворец сегодня даже издали в первый раз увидела». Отвечая, с любопытством посмотрела на фреску, изображающую Василиска, поедающего тролля. Это такой черный юмор, потому что тролля Василиск ни за что есть не будет. Василиски, они же чистоплотные. Они даже иной раз добычу в воде вымоют. Но смешно, ноги тролля торчат. Я даже рассмеялась. Сиавир остановился, посмотрел на изображение, как-то тоскливо произнес: «Не в первый раз темные здесь покатываются со смеху. Я же не могу понять. Вам так нравится, когда другим больно?» «Ну да», — я с непониманием смотрела на Светлого. «Но тут смысл в другом, эльф. Тут, смотри, Василиск жрет. Умора. В общем, смотри, Василиск жрет тролля». Посмеяться не позволил взгляд Светлого. «Не, он древний, но это же насколько тупым нужно быть?» «Смотри». Я подошла и ткнула пальцем. «Смотри внимательно. Василиск жрет тролля. Понимаешь?» Эльф подошел ближе, посмотрел, нахмурился и выдал: «А если бы тролль ел Василиска, это было бы весело?» «Нет». Я в ужасе смотрела на эльфа. «Это было бы ужасно. Василиски умные, эстетически одаренные, удивительные и вымирающие существа. Хватит того, что они сами себя жрут в период брачных игр. А если их еще и всякие тролли будут есть, это уже ни в какие ворота». И нахмурившись, я добавила: «Эльф, как можно быть настолько тупым?» «Действительно», — с издевкой произнес маг. «Я попросил объяснить, а не оскорблять. И этому светлому меня отдал крадущий. Урод!» С тяжелым вздохом я попыталась объяснить. «Эльф, это юмор такой, потому что никогда Василиск не будет есть тролля. Они такую гадость даже в момент линьки в рот не возьмут». Сиавир задумался, затем схватил меня за руку и потащил дальше. Остановился у ярко-красной фрески и, ткнув пальцем, спросил: «А здесь?» Я посмотрела на изображение, и мой хохот гулом разнесся по дворцу. Наверное, я заразилась от некроманта, потому что угорала, повиснув на эльфе, и никак не могла успокоиться. А маг терпеливо ждал, придерживая и даже как-то по спине поглаживая. «Эльф!» Я вытерла слезы, набежавшие от такого дикого хохота. «Смотри здесь!» Под его негодующим взором пришлось продолжить. «Смотри же!» «Вижу!» — ледяным тоном отрезал маг. «Здесь три голых песчаных вайгара моются в пене. Вокруг трупы человеческих женщин. Что смешного?» Я продолжала хохотать. трупы смешные. Эльф!» У меня от такого дикого смеха уже болел живот. Раньше болел шрам на животе, а теперь... Эх, от грустных мыслей даже смеяться расхотелось. «Эльф, смотри, это песчаные вайгары. Они никогда не моются в воде, эльф, понимаешь?» «Ну ты, древний! Смотри, вайгары не моются в воде, а уж тем более в пене, и они никогда не покидают пески хаоса. Они просто не могут быть в бане. А значит, это бабы напились и мечтают о вайгарах, понимаешь?» Эльф молча взял меня за руку и повел дальше с выражением бесконечной задумчивости на лице. Тупой он, этот эльф, и чувства юмора у него нет. Мы прошли по восхитительным коридорам, поднялись на второй этаж, вышли в жилом секторе. Здесь тоже было красиво. Строгие линии, изображения в камне. В смысле, их сначала рисовали, а потом драконы запаивали, и получалась картина в прозрачном камне, как под стеклом. Эльф прошел к одной из стеклянных дверей и, открыв, пропустил меня вперед. «Какой кошмар!» — не сдержалась я, едва вошла. «Здесь было светло, здесь были цветы и растения в горшках. Здесь был огромный белый ковер, деревянные столы, стулья, шкафы. И свет, свет, свет, даже дерево было светлым!» «Добро пожаловать домой», — съязвил эльф. «И здесь было много мебели. Ужасно!» Но затем эльф сделал пас рукой, и мое платье исчезло. «О, наконец!» Даже дышать стало легче. За моей спиной маг тоже чего-то снял и неожиданно прижался к моей спине своим голым торсом. Фу! «Сень!» Голос светлого был такой же отвратительный, как и его кожа. «Весь ужас заключается, знаешь, в чем?» «В чем?» Мне даже интересно стало. Эльф начал опять оставлять влажные следы на шее и тихо прошептал. «Ты не темная тень, ты никогда не была темной. Тебя такой сделали». Пока я пыталась понять, о чем снова вещает старый маразматик, дверь открылась. На мне опять появилось платье, в котором даже дышать было сложно. А вот маг продолжал обнимать. «Сиавир», — раздалось от двери. «Я помешал?» «Нет», — недовольно буркнул светлый. «Ты вовремя. Все искал, кому поручить дело со свечкой». «Я всегда за. Давай свечу. А мне только смотреть можно, или свидетели допускаются к участию?» «Темные», — прошипел эльф. А дальше уже было лично для меня. «Сень, иди вон в ту дверь», — указал на дверь. «Давай». Отошла от светлого, развернулась и посмотрела на вошедшего демона. Огромный такой, тоже крылатый. Только у этого на пол лица татуировка клана Хидуши. А, помню-помню, шайгены не должны атаковать демонов из клана Хидуши. Бесполезно. Демон с таким же любопытством смотрел на меня. Губы его растянулись в ухмылке. Показались внушительные клыки. А затем прозвучало. «Какая миленькая эльфочка». Естественно, я не стала ломать ему пальцы. Сказано же, не атаковать. Но и молчать не собиралась. «Какой миленький птичка!» Да, не смогла удержаться. Эльф посмотрел на меня, на демона, и расхохотался. Демон долго переводил взгляд с меня на полуголого эльфа, потом опять на меня и снова на эльфа, в результате опять на меня, и раздалось гневное такое шипение. «Какая птичка!» Странный вопрос, но если он так сильно хочет, я отвечу. «Лысая». Эльф простонал и захохотал громче. «Какой-то неправильный эльф. Что тут вообще смешного? Вот нам с демоном смешно не было». Потом демон спросил. «Это ты, Хайдару, пальцы сломала?» «А чего отпираться?» «Я». Демон задумался, потом спросил. «А мне сможешь?» «Нет. Еще чего. Я к тебе и на 5 шагов подходить не буду. Я, может, и недисциплинированный шайген, но с чувством самосохранения у меня все в порядке. Да и туман еще маленький». «Наглая ты для эльфы», — продолжил демон. Маг к этому времени оклемался и прояснил демону ситуацию. «Уважаемый Сиавир, моя воспитанница и защита для Арвиэля Даргарая. Ее имя Атианая, я зову ее Тень. Только я зову ее Тень». На лице демона появилось такое искреннее удивление, и он начал любимую местную игру в гляделки. «На меня, на эльфа, на меня, на эльфа, на меня...» «Уважаемый Сиавир, вы уверены в своем выборе?» «Да», — отрезал эльф. А я смотрела на мага и не могла понять, что он вообще тут делает. Светлый маг во дворце правителя одного из доменов хаоса. «А я могу испытать ее?» — неуверенно спросил Сехарель. «Нет». Демон чуть поклонился, но на морде прям написано было. «Светлый, ты идиот». «Арвель Даргарай прибудет утром. Совет начинается в полночь. Да хранит нас хаос», — сообщил крылатый. «Благодарю за информацию, Сахарель». И демон ушел. Осторожно прикрыл дверь, так, чтобы оставалась щелка. И там и замер. Не знаю, чувствовал ли это эльф, но я даже дыхание демона слышала. Посмотрев на светлого, приложила палец к губам. Жест простой. Должен же его даже этот маразматик понять. «Понял», — хмыкнул. «Пас рукой, и на мне ни одежды, ни обуви». Осторожно крадусь к двери и... бабах! Всегда мечтала хоть разок треснуть демона из клана Хидуши. Вот с тех самых пор, как крадущий запретил. И тут такой подарок хаоса. «Пьяный гоблин!» — выругался демон за дверью, потирая шишку. «Гоблины не напиваются, даже если пьют», — пояснила я ухмыляющемуся светлому. «Они тагер курят, это тоже юмор такой». «Ясно», — эльф улыбнулся, и на мне появилась рубашка. Просто рубашка. А по коридору шел и ругался демон, который никак не мог понять, как же его застукали. И, судя по обрывкам доносившихся ругательств и размышлений вслух, ранее эльфа столь наглой слежки не замечал. «Что правда?» — изумленно спросила я. Сиавир пожал плечами и грустно ответил. «Темные. У меня лучшие охранные заклинания. Сюда ни один вестник или слухач не влетит. Так они... у двери, через щелку. Темные». «А что сразу темные? Это светлые все усложняют, а темные идут по пути наименьшего сопротивления, то есть самым простым путем». «Идем спать». Маг моего мнения не спрашивал, а мое тело, игнорируя попытки к сопротивлению, покорно поплелось следом. Через мгновение показался туман. Пространственное перемещение было явно делом рук светлого, потому что у тумана выражение морды было обиженное. Видимо, охотился.